Глава вторая. Самое первое, что она почувствовала, — это запах. Тяжелый, чуть горьковатый запах каких-то незнакомых благовоний. Потом пришли ощущения. Теплый воздух, легкий сквозняк на обнаженной коже. Обнаженный? Ну да. Из одежды на теле только две цепочки с крупными опалово-молочными каплями. Одна на шее — так, чтоб камень лежал точно между грудей, вторая на поясе, и тяжелая прохладная капля ласкает гладко выбритый лобок при каждом движении. Темные, тяжелые, даже на вид двери мягко уплыли в стороны, отразив напоследок причудливую игру огня в сложной полированной резьбе. Босые ноги уверенно, но медленно и плавно ступают по мягкому ворсу ковра, утопая в нем почти по щиколотку. В комнате колышущийся полумрак. Он танцует и вьется, повинуясь пламени в светильниках, путаясь между остро изломанных паучьих лап. Светильники-пауки. Как оригинально. Огромная кровать в центре комнаты, застеленная шелковым черным бельем, и на ней уже кто-то лежит. Мужчина. Голый, едва прикрытый мертвой лапой какой-то хищной кошки, пожертвовавший своей шкурой, чтобы оттенить совершенную гладкость кожи. Изменчивый огонь бросает на него разноцветные блики, и не поймешь, то ли мужчина просто золотисто-смуглый, то ли антрацитово-черный, до того, что в нем, как в полированном металле, отражается свет. Даша делает еще шаг к кровати и с довольным смешком ловит настороженный и вместе с тем возбужденный взгляд нереально синих глаз. Или нереально фиолетовых. Какой странный цвет. Завораживающий. Особенно в обрамлении серебристо-серых ресниц. И грива на фоне простыней такая же, ослепительно контрастная, с металлическим отблеском. Каждый шаг отдается волной возбуждения. Гладкий камешек ласкает кожу, а в глазах мужчины настороженность сменяется покорностью и восхищением. Даше нравится чувство обладания, хотя она еще даже не прикоснулась к обнаженному телу своего любовника. Или пленника. Шелк простыней скользит и приятно шуршит под коленом. Цепочка чуть слышно звякает, когда Даша снимает это странное украшение с пояса. Опаловая капелька качается в воздухе, и фиолетово-синие глаза следят за ней, не отрываясь, как загипнотизированные. Дыхание мужчины становится быстрым, прерывистым, он нервно облизывает пересохшие губы, а кошачья лапа, прикрывающая его пах, вдруг оживает, словно мертвый зверь решил угрожающе выпустить когти. Провоцирующе покачивая подвеской, Даша садится на мужчину верхом, небрежно отбрасывая меховую накидку и чувствуя возбужденным телом его готовность. Губы сами собой расплываются в довольные немного хищной улыбке. Молочный камень ложится на резко вздымающуюся мужскую грудь. Дашины пальцы на секунду путаются в серебристой гриве, а затем раздается отчетливый громкий щелчок. Цепочка оказывается застегнутой на шее жертвы. И довольный Дашин смех. Попался. Больше не сомневаясь ни секунды, девушка наклоняется и целует приоткрытые в резком вдохе губы, жадно пьет из них, чуть покусывает, ласкает, а руки уже сами скользят по безупречно гладкому мужскому телу, кончиками пальцев, ловя малейшую дрожь. Сине-фиолетовые глаза вспыхивают, словно отражая неровный огонь факелов, но покорность в них вдруг сменяется сначала вопросительным, а потом очень по-мужски довольным властным блеском. Руки уже не безвольно раскинуты на черном шелке, они подхватывают Дашу за талию, потом скользят целенаправленно и уверенно к ее груди, останавливаются на миг, словно спрашивая разрешения, и повинуются требовательному женскому стону. «Продолжай». У него длинные аристократические пальцы с ровными овальными ногтями и, по контрасту, шершавые мозолистые ладони. Он нежно обрисовывает каждую грудь, подхватывает их в ладони, как в чаше, затем проводит пальцами по ложбинке, игриво касаясь опала, и вдруг сжимает камень в руке буквально на секунду. Даша чувствует, как раскаляется цепочка на ее шее, но не жжет, а просто греет, и выпущенный на волю опал ложится между грудей теплым котенком. Трется о кожу и почти мурлычет. «Попалась!» — хрипловатый шепот в полутьме окончательно сносит остатки разума, и в следующую секунду двое уже жадно целуются, беспорядочно лаская друг друга и забыв обо всем. В какой-то момент мужчина уверенно подминает Дашу под себя, продолжает целовать и резко входит, вызывая почти болезненный вскрик удовольствия. Его член идеально подходит для нее, и каждый толчок отдается наслаждением не только между ног, но и во всем теле. Движение становится все быстрее, резче. Даша уже стонет в голос, цепляясь за плечи мужчины слабеющими пальцами. Вот еще секунда, еще. «Девушки бывают разные, черные, белые, красные», — завыл противный тенор где-то над ухом, и темная спальня, наполненная любовными стонами, скомкалась, смялась, развеялась ошметками кружевного тумана. «Охренеть», — сказала Даша хрипло, глядя в свой расчерченный утренним узором потолок. Хлопнула ладонью по гнусно завывающему будильнику и откинулась обратно на подушку. За окном только-только светало, и модный, частый переплет большого панорамного окна разрисовал комнату затейливыми классиками. Даша быстро перевернулась на бок и жадно отпила из оставленного на тумбочке стакана с водой. Поморщилась, вода успела стать противно пыльной на вкус. Но для пересохшего горла разницы особо не было. «Это все стресс и дурацкие романчики», — вслух констатировала девушка, ощущая, как чувственная истома на грани оргазма медленно покидает ее тело. «Было немного неуютно и как-то даже жаль. Самое странное, что после этого сна острая боль предательства словно бы чуть притупилась, а главное, вчерашний день — внезапно стал казаться, если недалеким прошлым, то, как минимум, довольно давно пережитым событием. «Вот тебе и анестезия», — хмыкнула Даша, опуская ступни на прохладный ламинат. «Помечтала вчера о женихе и принце в одном флаконе. Вот и получила. Суперсекс. Жаль, что только во сне». Девушка вздохнула и немного смущенно подумала о том, что во сне оргазм почему-то в разы острее и дольше, чем наяву. Этот из видения был нереально хорош. Наяву фиг. Почему-то эта мысль ее развеселила. И вообще, нарыдавшись вчера на ночь и насмотревшись странных снов, Даша теперь чувствовала себя необычно пустой и легкой, как раритетная пластмассовая кукла-неваляшка, которую вчера наклонили к земле до предела, грубо надавив на глупенькую легковесную голову. А потом отпустили, и упрямая неваляшка не просто подскочила вверх, но еще и болтается теперь в воздухе по инерции, упрямо телебомкая встроенным колокольчиком. «Телебом, телебом, хорошо быть дураком», задумчиво пропела сама себе Даша, взяла с комода большой коллаж с несколькими фотографиями их с Костиком совместного отпуска и пошла варить кофе. А по пути, почти без сожалений, бросила дорогую деревянную рамку ручной работы в мусорное ведро. Ровно через 5 минут она ошеломленно смотрела на экран ноутбука. Вчерашняя отчаянная выходка с резюме принесла неожиданные плоды. Пришел ответ. Ее приглашают на собеседование. В любой день к 16 часам. 13 этаж, кабинет 113. Офис компании находился где-то на Каменноостровском проспекте. Даша чуть свела брови и отхлебнула кофе. «На Каменноостровском... Ну да, там есть несколько больших офисных зданий, в которых можно снять помещение не слишком дорого и без большого труда. Все с этой компанией ясно. Не стоит принимать всерьез это собеседование. В дурацкие приметы про сон в руку она не верила. И вообще, какая связь между сексом в антураже сказки про дроу из глупой книжки и новой работой?» Даша встряхнулась, заправила тостер и решительно начала править файл с резюме для рассылки по другим вакансиям. Глупости это все. А искать надо нормальную, серьезную контору с реальными предложениями.